Глава сороковая. Ребекка вошла в Лоси Рок и увидела Эша, сидевшего в кабинке у окна рядом с жилистым пареньком с кожей цвета лесного ореха, высокими скулами и гладкими и сине-чёрными волосами. Солли Фартуки о чём-то болтала с ним. Заметив приближение Ребекки, мальчик замер и уставился на неё. В его глазах читалось тревожное предчувствие. «Привет, ребята», — с улыбкой сказала она. Это далось не без усилия, но она хотела успокоить Рики Саймона. Ей понадобится его добровольное сотрудничество. Перед Рики стояла тарелка с недоеденными овсяными блинчиками, половиной сардельки и беконом, щедро сдобренными кленовым сиропом. Бутылочка сиропа стояла на столе рядом с тарелкой. «Доброе утро, Бекка!» Солли смерила Ребекку взглядом. «Что тебе принести?» Эш заказал полное специальное меню для ранчеров. Ребекка осознала, что сильно проголодалась. «Спасибо, Сол, мне то же самое. И большой кофе». «Само собой». Соля отошла в сторону, и Ребекка опустилась на стул напротив Эша и Рики. За морозными узорами на окнах ветер гнал снежные порывы, мешая утреннему уличному движению, если это заслуживало такого названия. Ребекка достала из сумочки записную книжку, карандаш и маркеры, когда Эш обратился к Рики. «Это сержант Бекенорт. Дочь Ноя». Ребекка подняла глаза и ещё раз улыбнулась. «Эй, Рики, Эш сообщил мне, что в истории можете помочь с кое-какой информацией». Он смотрел на неё с настороженностью маленького дикого зверька. Его тело было напряжённым, как будто он в любой момент был готов сорваться с места. Ребекка раскрыла записную книжку. «Я собираюсь помочь тебе пройти через это, понимаешь? Никто не хочет неприятностей для тебя». «Если ты расскажешь мне всё, что знаешь, то я постараюсь оградить тебя от любых неприятностей, ты понимаешь?» Взгляд Рики переместился на Эша. Он как будто спрашивал, «Она серьёзно? Я могу ей верить?» Эш кивнул. Ребекку поразила эта безмолвная связь между Эшем и подростком. На короткий момент она представила Эша в роли отца. Человека, который потерял собственного ребёнка и страдал от отчуждённости последние 20 лет. Она собралась силами и переоценила свои текущие представления о нём. Возможно, он по шею увяз в преступлениях, совершённых вокруг Уитни Ганьон. Но вчера вечером он не пытался убить Тори Бартон и Рики Саймона. Он спас Рики вчера и пытался спасти его прямо сейчас. Теплота и сочувствие сдавили грудь. Ребекка покашляла, пощёлкала ручкой и огляделась по сторонам. Стулья в кабинках имели высокие спинки, а соседние отделения пустовали. Шумный говор, доносившийся из ресторана, должен был послужить гарантией от подслушивания. «Рики», — тихо сказала Ребекка, «ты можешь шаг за шагом рассказать мне, что произошло в тот вечер, когда сгорел дом моего отца?» Рики повертел в руках ножик и кивнул. «Начни сначала, с того момента, как вы решили поехать туда». Ещё один нервный взгляд в сторону Эша. «Мы с Тори хотели украсть немного браги у старика Ноя из его сарая. Я знал его привычки. Знал, что он вечером носит дрова в дом и больше не выходит на улицу. Поэтому мы ждали на гребне холма, пока он выйдет». Рики замолчал, пока Ребекка вела записи в своей книжке. «Продолжай», — бесстрастно сказала она. Рики пересказал ряд событий, которые видели и слышали они с Тори. «Ты уверен, что это был ружейный выстрел?» «Да, звук был именно такой». Ребекка сделала пометку в своей книжке. «И ты уверен, что у того снегохода был четырёхтактный двигатель?» «Чёрт, это точно, я знаю разницу. Судя по звуку, это был отличный новый двигатель. Лёгкий старт, хороший глушитель». «Ты раньше видел этот шлем или этот снегоход?» Он покачал головой. Соли принесла еду, и все замолчали. Она посмотрела на них, как будто что-то почувствовала. «Всё в порядке?» «Всё хорошо», — сделанной улыбкой отозвался Эш. «Зовите, если что понадобится». Соли взглянула на записную книжку и маркеры на столе, но ничего не сказала. Ребекка потянулась за кофе и отпила глоток. Эш принялся за свой завтрак, но она явно хотела закончить, пока свидетель давал показания. «Почему ты не позвал на помощь, Рики?» «Я был слишком испуган. Он, ваш отец, уже умер. Это точно. а меня уже сажали раньше. Я не мог, я...» Она кивнула. «Всё понятно. Эш объяснил мне твоё положение дел». Плечи Рики облегчённо поникли, глаза наполнились слезами. Явно смущённый, он быстро смахнул их. У Ребекки сложилось впечатление, что Рики Саймон никогда не плакал, во всяком случае, перед другими людьми. Ему было очень тяжело. «Ты отлично справляешься, Рики», — заверила она. «Спасибо тебе». Он сглотнул и потёр невидимую точку на столе. Ребекка разложила перед Рики цветные маркеры и листы белой бумаги. «Пусть красный маркер будет оранжевым», — сказала она. «Ты можешь изобразить рисунок на шлеме и раскраску на снегоходе?» Рики закусил губу и взял чёрный маркер. Ребекка и Эш ели, наблюдая за быстрыми движениями его рук. Потом обменялись взглядами. Парень рисовал очень хорошо. У него явно был талант к этому. Рики подтолкнул к Ребекке законченную работу. Похожий на тарантула паук с острыми жвалами на фоне паутины украшал оранжевый шлем. Такой же рисунок был и на капоте снегохода. «Хорошо, Рики, очень хорошо. Ты много рисуешь?» Рики покачал головой. «А следовало бы». Он вдруг смутился. «Эту Пати любит рисовать», — прошептал он. «Мой отец был настоящим мастером. Он рисовал для меня комиксы, когда я был маленьким. До того, как его не стало». Эш отодвинул пустую тарелку и взялся за кофе. «А та машина, которая следила за тобой, когда ты ехал на ранчо Broken Bar за Тори, она была похожа на эту?» Эш кивком указал на рисунок. «Не могу сказать. Я видела лишь проблески фар за деревьями». Ребекка вложила рисунок Рики в свой блокнот, застегнула обложку и убрала блокнот и маркеры в свою сумку. «Что будет теперь?» — спросил Рики. «Я собираюсь связаться со следователями из отдела убийств в Ванкувере», — сказала Ребекка. «В полиции есть специальное подразделение, которое занимается расследованием убийств в других административных районах. Наверное, они заведут дело, для начала пошлют сюда кого-нибудь из следователей, а потом приедет следственная группа. Но это зависит от результатов». Она посмотрела ему в глаза. «Только ты должен помалкивать об этом, ясно?» Рики кивнул. «От вас, Стори, понадобится полное сотрудничество со следствием. По закону они должны допрашивать тебя в присутствии родителей или опекуна. Твоя мать...» «Я хочу, чтобы это был Эш». Она взглянула на Эша. «Мы попробуем организовать это. Тебе и Эшу будет полезно побеседовать с адвокатом. И запомни, тот факт, что ты находился в сарае, не грозит тебе неприятностями. Не в данном случае. Главное, что это поможет следствию. Это поможет раскрыть убийство моего отца. Итак, теперь предстояло официальное расследование убийства. Она позвонит в Ванкувер, когда подтвердит историю свидетельницы Уны Феррис из Кэш-Крик, чем собиралась заняться сразу же после оформления заявления об аварии и бегстве с места происшествия у Бака Джонстона. «А теперь мы все отправимся в полицейский участок и сообщим о происшествии», — сказала Ребекка. Рики заметно напрягся. «Всё будет хорошо, Рики. Ты просто расскажешь обстоятельства инцидента. Пока что нет никаких доказательств, что он был связан с пожаром или со стрельбой.